это или болезнь, или безумие, — подумала она вдруг и увидела, как высветилось мертвенным светом во тьме его лицо, без кровинки, застывшее, словно восковая маска, с пустыми безжизненными глазами. Она вскрикивает и в ужасе отталкивает мужа. Он валится рядом, и она видит, как напрягается, бьется и изнемогает его тело. Надо помочь, успокоить, согреть его. Но все в ней парализовано, распято между жалостью и испугом, состраданием и ужасом. Она видит, как обмякло стало будто тряпичным тело Николая Алексеевича, как пытается произнести что-то невнятное его губы. Может быть, последние слова для нее? Она склоняется, чтобы услышать, складывает будто кубики в детской игре замирающие прерывистые звуки. «Прости, я не хотел этого. Не надо, не надо, Николенька!» — умоляет она и вдруг видит, что он как бы рассеивается, растворяется в ночной мгле. Она еще успела ухватить рукой его окоченевшую шею, повернуть к себе лицо, в котором властвовали разрушительные силы небытия, увидеть, как последним усилием широко распахивается, словно от изумления, его глаза, услышать, как истаяло в груди последнее дыхание. Призрак исчез, растворился в ее объятии. Мари проснулась, долго лежала, глядя в потолок. Зачем? Почему это привиделось ей? И все ли это сон в этом сновидении? Пошел дождь, и все вокруг наполнилось негромким, однообразным гулом. А вдруг до утра не кончится, испугалась она. Как его повезут по такой дороге? Надо было не слушать Данилова и ехать в Леточники. Я бы сейчас была с ним рядом. Мари встала и, не зажигая лампы, подошла к окну. Небо было темное, но вдали над Десной уже виднелись просветы. Скорей бы утро, скорее бы кончилась эта страшная ночь. Но время словно остановилось, не желая сдвинуться к рассвету. Она давно заметила, как медлительны, как неторопливы дни в Овстуге, с какой основательностью, неспешностью текут здесь часы. Сегодня же эта медлительность стала почти физически осязаемой. Пригрезившаяся испугала Мари. «Это не случайно. Это предупреждение», — говорила она себе. Ее бил озноб, и она накинула на плечи платок. «Однажды это все произойдет в действительности», — горько подумала она, — «если я не одолею его недуга». «Ну как его одолеть, если совсем не ясно, чем он болен?» Она поняла, как зыбко, хрупко было ее теперешнее счастье. Какой малый шаг отделял ее и мужа от страшной беды. Слезы медленно скопились в глазах, сорвались и потекли по щекам. Вот и кончились беззаботные дни. Теперь она отвечает за все, и за жизнь, и за смерть Николеньки. Мари то ложилась в кровать, то снова вставала. Прежние опасения вспыхнули с новой силой. Данилов прав. Это совсем не похоже на болезнь желудка. Зачем она все эти дни давала Николеньке микстуру иноземцева, которая, видимо, нисколько не препятствовала развитию ни мнимой, а подлинной болезни? Сколько времени потеряно? Едва кончился дождь, и первые лучи солнца высветили за окном парк, она оделась и, разбудив прислугу, послала за конюха. «Пусть закладывает коляску», — велела она. Чугреев явился довольно скоро, с еще мутными со сна глазами. Увидев взвинченную, всю напряженную ожиданием барышню, бросился к конюшне и споро запряг в коляску лошадей. Лихо подкатив к крыльцу, скинул картуз. Экипаж подан. На крыльцо выбежал разбуженный суматохой Данилов. — Куда вы, Мария Федоровна? — В Леточнике. Да они сами скоро будут здесь. Опираясь на руку конюха, Мари вошла в коляску. «Не могу ждать», — коротко отвечала она. «Сама поеду к нему». Лошади тронулись, и коляска, проплыв между каменными входными башенками, набирая ход, затряслась по изрытой свежими колдобинами и копытными следами дороги. «Чего стряслось, барышня?» — осклабился с переднего сиденья Чугреев. «Что за небывалая утренняя тревога?» «Николай Алексеевич заболел». «Ну, тогда понятно. Эй!» — прикрикнул он на лошадей, ошпарив их кнутом. «Гони, родимые!» Уже на подъезде к Леточникам Мари увидела, как навстречу ей едет телега, запряженная парой лошадей. «Вон они!» — крикнула она конюху. «Вижу!» — степенно отозвался тот, подхлестнув лошадей. Николай Алексеевич лежал на свежей соломе с открытыми глазами. Дима и Иван, увидев сестру, соскочили на землю. Она буквально бросилась им на руки из коляски и, даже не поздоровавшись, метнулась к остановившейся телеге. Николай Алексеевич обрадовался ей глазами, но губы его бессильно пытались произнести какие-то слова, как тогда во сне.